Сначала я не поняла, что происходит. Попыталась обойти заслон из гордокрылов, но те дружно переместились в сторону, потом в другую. Поняв, наконец, что происходит, я ахнула. «Да ладно! Это дракон вам приказал? Вы что, забыли, кто здесь хозяин? А ну немедленно всем разойтись! Разлететься!» Я сердито топнула ногой, но мыши и не думали слушаться. Прорваться через них силы тоже не вышло. Меня мягко отбросило на пару шагов назад. Зарычав, я сердито пошла к дому. Неблагодарные. Я тут из кожи вон лезу, а они... Стоило появиться крылатому мужику, как сразу признали за главного. А ведь это именно я спасаю их, восстанавливаю усадьбу, а не он. Он-то как раз хотел бы, чтобы меня здесь не было. «Вы что, не понимаете?» — прокричала я, обернувшись креевшим следом гордокрылом. «Будете помогать дракону, он заберет меня в замок, и усадьбе конец!» Мыши нахально что-то запищали в ответ, подгоняя меня обратно в дом. Я захлопнула дверь и скрипнула зубами. «Ну, Тейрон, свалился на мою голову защитничек!» Взволнованно походив по холлу и немного успокоившись, я задумалась, как справиться с этой напастью. А придумав, захихикала. Гордокрылы не могут проникнуть в дом, если не оставить дверь или окно открытыми. Так, может, и выйти они тоже не смогут? Я решительно поднялась на второй этаж в спальню Тейрона. Мою мыши точно разнесут, а вот его могут испугаться. А если нет, пусть сам потом с ними разбирается. Я распахнула окно, погладив листики плющика, который после уборки так и остался виться рядом. Затем крикнула погромче. «Эй, мыши! Кто хочет взглянуть на комнату дракона?» Пара любопытных теней вылетели из-за угла дома. «Ну, кто смелый? Здесь ночевал сам Тейрон Великолепный, правящий лорд Вальтарии, грозный дракон. Пока его нет, можете все осмотреть. Сегодня бесплатно!» Посетители не заставили себя ждать. Мыши начали набиваться в комнату, метаться из угла в угол, восторженно вереща, падать с размаху на кровать, возиться по подушке, на которой наверняка остался запах Тейрона. Удивленно моргнув, я поняла, что и сама немного поддалась всеобщему настроению. Потихонько попятилась к двери и, уже закрывая ее, сделала знак плющику, который тут же с громким стуком затворил окно, налегая на створки всеми плетями. Злорадно ухмыляясь, я через ступеньку бросилась вниз, на бегу подхватила корзинку, натянула перчатки и, оглядываясь, припустила к воротам. «Спасибо дракону, усадьба теперь защищена и без мышек. Пусть посидят, подумают о своем поведении. И даже если они вырвутся, меня здесь уже не будет». Я торопливо пошагала в сторону коттеджа Хартмана, надеясь, что он окажется дома. Второй раз мышей мне так не провести. К счастью, Люц был на месте. Сидел на своей террасе, как и в нашу первую встречу. При виде меня он вздрогнул и вскочил. Секунду его лицо изображало крайнюю степень изумления, но потом седые брови вернулись на место, фигура поникла, тяжело опираясь на трость. «Доброго дня!» Я прошла по дорожке к дому. «Давно не виделись. Я принесла вам немного кексов, сама вчера напекла». «Да, да». Растерянно засуетился Хартман. «Спасибо, Эва. Сейчас поставлю чайник». На полпути к дому он снова обернулся, рассматривая меня. Затем смущенно улыбнулся. «Прекрасно выглядишь. Правду говорят, свежий воздух творит чудеса». Вскоре он вернулся с чайником и разлил ароматный напиток по чашечкам. Я вытащила кексы на тарелку, радуясь, что старый знакомый не держит на меня зла за неосторожное любопытство. «Хорошо, что ты зашла», — прокряхтел Хартман, сделав первый глоток. «Твои документы готовы. Пришли на днях, а я все никак не мог собраться». «Спасибо, Люц. Сколько я должна?» Он замахал руками. «Нисколько. Для меня в радость помочь племяннице Селести. Усадьба была делом ее жизни». Я понимающе кивнула. «У меня к вам есть еще одно дело, только, пожалуйста, ни о чем не спрашивайте». «Это моя работа — задавать только те вопросы, без которых не обойтись», — улыбнулся старик. «Что случилось, Эва?» «Мне нужен развод», — выпалила я. Седые брови Хартмана снова подлетели вверх. Он тихонько прочистил горло, приходя в себя. «А муж?» — уточнил он. «А муж не согласен, но наш брак не консумирован», — пояснила я, немного краснее и откусывая кусок кекса, чтобы скрыть неловкость. «Ну это...» — Люц покачал головой. «Все меняет. Его согласия не требуется, достаточно послать заявление. На рассмотрение уйдет меньше месяца. Потом потребуется медицинское освидетельствование. Это не проблема?» «Не проблема», — подтвердила я. «Вряд ли несчастная забитая Эвелиона Арден успела с кем-то нагрешить, а я и подавно не собираюсь». «Хорошо. Тогда составим заявление прямо сейчас. Освидетельствование можно было бы пройти в Росборе, но там сейчас новый врач и молодой мужчина. Полагаю, это вам не подходит». «Мне, закаленный в родном мире бесплатной медицины, не подошел бы только ветеринар». Но пришлось кивнуть, соглашаясь с Хартманом. На сегодня я уже достаточно его шокировала. Когда с бумажными делами было покончено, я собралась домой. Напоследок погладила старика по плечу. «Люц, я буду рада, если вы будете заходить ко мне, как раньше». Хартман отвел погрустневший взгляд. «Ты всегда можешь обратиться ко мне с любым вопросом и за любой помощью, Эва. Но мне тяжело видеть усадьбу без Селестии, особенно теперь. Ты так похожа на нее». Я сжала его руку. «Буду присылать вам весточку с гордокрылыми, когда они образумятся. Опять не слушаются меня негодники». Люц рассмеялся. «Селестия тоже на них часто бронилась. Делают, что хотят, проказники». Обратно я возвращалась в самом радужном настроении, пока не увидела у ворот Ланвера. Взволнованный и раскрасневшись, он привставал на цыпочки, высматривая что-то за решеткой ворот. Заметив меня, он с удивлением расширил глаза, а затем с облегчением выдохнул. «Слава Пресветлому, вы здесь! Я боялся, что дракон перебил всех гордокрылов и забрал вас с собой». Я рассмеялась. «Перестаньте. Не такой уж он злой и ужасный». «Вы не знаете, о чем говорите, Эва». Айрек вдруг схватил меня за руку, переходя на взволнованный шепот. «Вам надо бежать немедленно сейчас. Я знаю, как укрыть вас от него. Я помогу вам». «Айрек, спокойно». Я попыталась мягко освободить свою руку, но он продолжал крепко ее сжимать. «Мы с лордом Кайрексом достигли взаимопонимания. Он не представляет для меня угрозы». Барон покачал головой, оглядывая меня жадным взглядом. «Боюсь, вас обольстили его обещания. Вы, вероятно, не знаете коварную натуру этих существ. Стоит один раз попасть в лапы дракона, и вырваться будет невозможно. Но со мной у вас был бы шанс». Надо сказать, что в словах Ланвера было рациональное зерно. Мне действительно не удалось скрыться от дракона, и заметки вряд ли когда-либо удастся. И что теперь? Бросить усадьбу ради сомнительного удовольствия все время прятаться? Нет, я никуда больше не побегу. Здесь мой дом и мое место. Я нужна усадьбе, а она нужна мне. А с Тейроном мы как-нибудь договоримся. «Барон Ланвер, отпустите, пожалуйста», — громко ответила я, косясь в сторону дома. «Спасибо за предложение, но я не оставлю усадьбу». Похоже, гордокрылы так и не выбрались наружу. А жаль, сейчас их присутствие было бы совсем не лишним. Эрик вздохнул и выпустил мою руку, обреченно убирая со лба белокурый локон. «Смогу я, по крайней мере, по-прежнему навещать вас?» «Конечно», — я улыбнулась. «Вы все еще мой сосед, и лорд Кайрекс не вправе диктовать мне, кого принимать, а кого нет. Сегодня я занята, но завтра заходите на чай». Ланвер просиял, выпрямившись. «Вы исключительная, Эва. Скажите только слово, и я увезу вас на край света». Так и подмывала ответить «спасибо, не надо», но я просто помахала ему рукой из-за ворот. «До завтра, барон!» Завтра мне предстояло как-то укротить дракона и объяснить ему, что ограничивать чужую свободу нехорошо. Но перед этим надо разобраться с гордокрылами. Я зашла в дом, поднялась на второй этаж и прислушалась к звукам. За дверью спальни Тейрона стоял галдёж вперемешку со звуком беспрерывного шмяканья о стекло. Плющик молодец, до сих пор сдерживал мышей. «Эй, крылатые!» Позвала я, не открывая двери. В комнате стало тихо. «Значит так, или я сейчас выпускаю вас, и вы вспоминаете, кто в усадьбе главный, или остаетесь здесь, и потом сами объясняете злющему дракону, почему оказались на его территории». Из-за двери донеслось дружное жалобное пищание. Похоже, мыши боялись Тейрона больше, чем меня, и это было даже обидно. «Значит, договорились?» Пищание стало громче. «Будете слушать только меня?» Звуки за двери грели душу. «То-то же! Плющик, выпускай!» Послышались стук и звяканье, а за ними удаляющееся верещание гордокрылов. Довольная, я спустилась на кухню, перекусила, заранее приготовила все для жаркого в горшочках, чтобы перед ужином осталось только поставить их в духовку. Подумав, вышла из дома и собрала букет полевых цветов, чтобы украсить стол. Мало ли, какие неудобные разговоры ждут нас с Тейроном сегодня ночью. Мне нужно прикрытие. Закончив с домашними делами, я повязала фартук и отправилась в оранжерею. Пара часов ушла на то, чтобы привести все в порядок и заново подготовить грядку. Лук пришелся вредителю по вкусу больше всего, так что именно его я решила сажать для приманки. Взрыхлила землю, воткнула пяток луковиц, предназначенных для еды, и заставила их выпустить немного зеленых перьев. После чего зазвала в оранжерею присмиревших гордокрылов. «Ночью будете дежурить здесь. Надо вычислить, кто портит урожай. Тогда поймем, как с ним бороться. И на этот раз никаких медведок, поняли?» Мышки пискнули согласно, хоть и без особого энтузиазма, и сразу остались дежурить. Чувствуя, что дела начинают снова идти на лад, я на ходу немного подрастила маргаритки, которые все еще не были видны в траве, и заставила заполонившие пруд растения выползти на берег и отправиться в компостную кучу, забирая с собой ил и муть. Немного внимания досталось и саду. Невзрачные зеленые яблочки, прятавшиеся в трепыхавшейся листве, чуть порозовели от моей магии. Чем ближе был вечер, тем сложнее было сосредоточиться на делах, потому что мысли то и дело обращались к Тейрону. Он обещал появиться к ужину. Ужин был готов, а дракона все не было. В мрачном настроении я поужинала в одиночестве, поднялась к себе в спальню и легла в кровать, прислушиваясь к звукам снаружи и снова ворочаясь сбоку на бок. Не прилетел, ну и ладно. Ну и мне же лучше, и вообще, у нас развод. Только в мыслях то и дело вспыхивали огненно-рыжие локоны Вивиены, сплетающиеся с прядями черных волос. «Ваша помощница заболела, со вчерашнего дня не выходит из своих покоев. Но это не значит, что Тейрон не может в них войти». Утром Тейрон тоже не вернулся. Напомнив себе, что у нас вообще-то развод, я без аппетита позавтракала и заглянула в оранжерею. Луковицы были погрызены, но мыши разводили крыльями. Все, что они смогли доложить, что никого не видели, хоть и слышали подозрительный шум. Пришлось махнуть рукой на горе охранничков и вырастить очередную партию приманки. Похоже, придется ловить вредителя самой. Раз огородные дела откладывались, у меня появилось время посадить привезенные еще до ярмарки черенки роз. К обеду клумбы у входа в дом покрылись шипастыми кустами с темно-зелеными листьями. Я как раз собиралась обрезать часть побегов, чтобы кусты росли пышными и красивыми, когда у ворот замаячила светлая шевелюра Ланвера. Барон радостно приветствовал меня, игнорируя окруживших его гордокрылов, и первым делом огляделся вокруг. «Дракон еще не вернулся?» «Откуда вы знаете, что его нет?» Айрок непринужденно пожал плечами. «Все просто. Будь он здесь, непременно крутился бы возле вас. К тому же...» Он загадочно улыбнулся. У меня есть способы заставить его вернуться к себе». «Так это из-за вас Тейрону пришлось улететь?» Я открыла дверь в дом и махнула рукой гордокрылым, чтобы несли заранее нагретый чайник и все остальное. Должен же от них быть хоть какой-то толк. «Я надеялся, вы воспользуетесь этим, чтобы оказаться от него подальше». Ланвер шагнул ближе и, видимо, хотел взять мою руку, но, поглядев на рабочие перчатки, перепачканные землей, не стал. Но и дистанцию между нами не увеличил. «Знаете, я раньше считал себя терпеливым человеком, но теперь, когда ваше настоящее лицо больше не скрыто, оказалось, что это не так». Внезапно он нахмурился. «Вы ведь не из-за дракона так расцвели? Не из-за этого неотёсанного?» «Перестаньте!» Я нахмурилась. «Давайте обойдемся без оскорблений». Недовольные гордокрылы перетащили все необходимое для чаепития, но мне хотелось держаться подальше от барона после его признания. «Вы не обидитесь, если я займусь розами, пока вы пьете чай?» «Не представляю, что вам нужно сделать, чтобы я обиделся», — шутливо отозвался Айрек, садясь за стол. «Я принялась за обрезку. Секатора у меня в хозяйстве не нашлось, а действовать ножом было чудовищно неудобно. За считанные минуты шипы в нескольких местах прорвали ткань перчаток и оставили на руках багровые царапины». «Это никуда не годится». Ланвер снова оказался рядом. «Давайте я пришлю своего садовника. Это не дело так терзать ваши ручки». Он провел кончиком пальца по царапине, вспухшей на моем запястье, и я замерла. Это явно выходило за рамки невинного соседского общения. Конечно, Айрек предупреждал о своих намерениях меня добиваться, но после этого столько всего случилось, я не успела обдумать его слова, и теперь Ланвер застал меня врасплох. Сбитая с толку внезапной мужской близостью, я не нашла, что сказать, просто молча убрала свою руку за спину и посмотрела в его глаза, в которых блестела самоуверенность хищника, догнавшего добычу. «Айрек, я не думаю, что сейчас...» Меня прервал шум, донесшийся из дома. За ним последовал звук шагов, спускающихся по лестнице. Из двери появился Тейрон, в чьих глазах при виде барона мгновенно вспыхнули огоньки гнева. «Что он здесь делает?» Пылающие синие глаза на секунду обратились ко мне. Дракон прошел и встал между нами, оттесняя меня от барона. «Я мог бы задать такой же вопрос». Нахально откликнулся Ланвер, возвращаясь к столику с чаем. «Уж я-то знаю, что ваш брак насквозь фиктивный». Мне казалось, я слышу, как взревел огонь в голове Тейрона. Он сделал резкий шаг в сторону Айрека, и я выскочила между ними, не замечая, что размахиваю ножом. «Так, стоп! Барон Ланвер — мой гость, и вы в некотором роде тоже, лорд Кайрекс. Потрудитесь вести себя прилично. Вы оба!» Тейрон сделал глубокий вдох и шумно выдохнул, сверля Айрека взглядом. Тот улыбнулся, салютуя ему чашкой. Кажется, драка откладывалась. Меня подмывало спросить Тейрона, что же его так задержало, но устраивать семейные разборки при бароне я не собиралась. Да и вообще, не все ли мне равно? Я вернулась к кустам, нервно срезая побеги и дергая застревавшие в кустах перчатки. «Вы ужасно не вовремя, лорд», — проговорил за моей спиной барон. «Мы с Эвалионой как раз обсуждали, что грязную работу стоит поручить слугам, а ее нежные ручки — заботам любящего мужчины». Мое сердце на секунду замерло. «Это конец. Тейрон сейчас испепелит его на месте, и никакие мои уговоры его не остановят». Но вместо этого дракон вдруг возник за моей спиной. Посмотрев, что я делаю, он подтянул рукава пиджака, закатал манжеты рубашки и забрал нож из моих рук. «Барон прав. Показывай, какие срезать», — проговорил он сквозь зубы. Я послушно стала показывать, временами поглядывая на Ланвера. Тот нахмурился, чувствуя, что провокация обернулась не в его пользу. Было сложно оставаться хорошей хозяйкой в такой ситуации. Бросить гостя невежливо, оставить дракона и уйти пить чай с Ланвером тоже, позвать обоих за стол «Пожалуй, лучше не надо». Тейрон сосредоточенно следовал моим указаниям, и я поймала себя на том, что не столько выискиваю побеги для обрезки, сколько рассматриваю его руки. Сильные пальцы, изящные кисти, завитки татуировки, выглядывающие из-под рукавов. Когда я их заметила, меня охватило желание рассмотреть узор полностью. Но вы для этого надо просить Тейрона раздеться. Этого я точно делать не стану. «Эвелиона, не присоединитесь ко мне». Наконец подал голос барон. «Я нервничаю, когда рядом с вами находится дважды вдовец, да еще с ножом в руках». Тейрон резко дернулся, разворачиваясь в его сторону, и я с испуганным вдохом уперлась руками в его грудь. Бесполезно, я бы не удержала его, но он сам остановился, накрывая мою руку своей. По его пальцам бежало что-то красное. «У тебя кровь!» — спохватилась я. «Дурацкий нож, надо промыть рану!» «Эва, успокойся, это царапина!» — мягко попросил Тейрон, убирая руку подальше, чтобы не испачкать меня. «Ничего себе царапина! Айрек, прости, нам нужно заняться раной. Спасибо, что заглянул, Гордокрылый тебя проводит». «Это просто царапина», — с усмешкой повторил Ланвер. «Драконы от такого не умирают». «Я тоже был рад вас повидать и обязательно зайду еще». Мыши, восторженно наблюдавшие за своим кумиром из-под крыши дома, воинственно пища слетели вниз провожать гостя. Удостоверившись, что они ведут его к воротам, я дернула за рукав Тейрона, сверлившего взглядом спину барона. «Идем, надо промыть и перевязать». «Эва». «Никаких возражений. Этот нож сегодня где только не побывал». Я увлекла его за собой в дом и повела в ванную на втором этаже. «Занесешь заразу, Пресветлая знает, чем это закончится». «Эва». «Ну что, Эва, сунь под воду. Я сейчас принесу бинт». Все время, что я забинтовывала глубокий порез на руке Тейрона, он не сводил с меня глаз. Красивые губы кривились в сдерживаемой улыбке. Закончив, я отодвинулась и вздохнула. Его кожа была такой мягкой и теплой на ощупь, что процедуру хотелось растянуть на подольше. Пришлось одернуть себя. Это не нужно никому из нас. «Эва», — тихо проговорил Тейрон, склонившись надо мной. «Теперь ты можешь меня послушать?» «Могу». Теперь было сложно смотреть ему в глаза, пришлось отвести взгляд в сторону. «Отлично. Идем. Он повел меня дальше по коридору и остановился у дверей моей спальни. Я неверяще подняла на него глаза. Не хочет же он? Дракон толкнул дверь, и я, кажется, на секунду ослепла. Моя спальня была уставлена вешалками с роскошными платьями. На всех поверхностях лежали раскрытые шкатулки с драгоценностями. Вдоль стены выстроился ряд туфелек, обшитых нежнейшим шелком. «Я не знал, что выбрать, и взял все. Послышался чуть хриплый голос Тейрона над моим ухом. «Примеришь?» Я растерянно обвела взглядом россыпи драгоценностей и воздушные ткани платьев. «И куда мне это надевать?» — вырвалось у меня. «В огород или на ярмарке?» Я уже представила, как будут выглядеть туфельки, пройди в ней хотя бы немного по Матхорну. А украшения? Такой глуши их даже хранить опасно, не то что носить. «Ты сможешь надевать их в замке». Бриллианты и шелк подойдут леди Кайракс куда больше, чем передник и рабочие перчатки. Понятно. Очередная попытка вернуть меня в логово дракона. Я захлопнула дверь, чувствуя, как начинают дрожать руки от гнева. «Прости, но твои подарки абсолютно бесполезны. Туфли не помогут мне привести усадьбу в порядок. Драгоценности не поймают вредителей в оранжерее». Я спустилась вниз, сердито топая по лестнице. Тейрон шел следом, нахмурившись и стиснув зубы. «Ты права», — ответил он наконец. «Но я могу тебе помочь. Давай для начала закончим с розами». Я закатила глаза. «Что ж, если от него все равно не отвязаться, пусть хотя бы приносит пользу». Когда клумбы наконец были готовы и на зеленых стеблях налились крупные бутоны, мы прервались, чтобы перекусить. Обедали на террасе, глядя на похорошевший пруд, и зеленое море сорняков, окружавшее его с правой стороны. «Кажется, пришел их черед», — кивнула я. Тейрон прошел к ограде террасы и оперся на нее, оглядывая фронт работ. Вряд ли он собирался продемонстрировать мне свою фигуру, но как-то так вышло, что я теперь размышляла не о сорняках, а о том, как при такой гибкой талии могут быть такие широкие плечи. «Тут понадобится нож побольше». Я отвлеклась от созерцания прекрасного, спешно отводя взгляд. «Не понадобится. Просто смотри». Я встала рядом, сосредотачивая энергию и посылая приказ растениям, занимавшим все пространство от пруда до ограды. Сначала было непросто, будто пытаешься толкать огромный валун, вросший в землю. Но потом что-то сдвинулось. Послышался ровный шелест, будто тихонько и равномерно задул ветер. Я открыла глаза. Верхушки растений колыхались, дальние ряды уже начали свое шествие в сторону компостной кучи, которая теперь, наверное, уже занимала весь бывший конюшенный двор. «Вот и все», — бодро произнесла я, чувствуя, как коленки подгибаются от слабости. Тейрон укоризненно покачал головой и подхватил меня на руки. Сил протестовать не осталось. «Там немного больше растений, чем я думала», — попыталась оправдаться я, чувствуя, что к слабости прибавилось еще и странное тягучее ощущение в крови, от которого хотелось вовсе растечься по поверхности. Дракон опустил меня в кресло, и дурманящее чувство пропало. Опустившись на колени, Тейрон, как и в прошлый раз, легонько сжал мое запястье. Слабость мгновенно отступила. «Я дал тебе совсем немного», — тихо проговорил он. «Просто чтобы ты не падала с ног. На сегодня твои дела окончены, ясно?» Я насупилась. «Неприятно чувствовать себя обязанной, но как вернуть такой долг? Это тебе не стекла и не доски». «Просто еще не совсем разобралась с магией», — проворчала я. «Она у меня недавно, и каждый день все меняется, никак не приспособлюсь». «Этого я и боюсь», — Тейрон нахмурился, — «что однажды ты окажешься беззащитной рядом с кем-нибудь вроде Ланвера». Мысль и правда была неприятной. Я сделала себе мысленную пометку расходовать магию постепенно. «Почему вы с Ланвером так ненавидите друг друга?» Дракон хмыкнул, подтягивая поближе еще одно кресло и пересаживаясь в него. «Я ненавижу не лично его, а всех людей вроде него». «И что с ними не так?» Тейрон вздохнул. «Обычно я не обсуждаю сплетни за чьей-то спиной. Предпочитаю говорить гадости лично. Но раз это напрямую касается твоей безопасности, стоит тебя предупредить». Я уже напряглась, ожидая криминальных подробностей. Но все оказалось до банальности просто. «Ланвер — известный охотник за девицами, причем из знатных родов. Его уже несколько раз вызывали на дуэли отцы и женихи опороченных девушек, но семейству Ланверов каждый раз удавалось заметь скандал». «Ну, значит, мне ничего не грозит», — хмыкнула я. «Мой род совсем не знатный». Дракон серьезно взглянул мне в глаза. «Я еще не закончил». «Все это неприлично, но не переходит известных границ. Но последний раз был совсем иным». Тейрон сжал кулак так, что костяшки пальцев негромко хрустнули. «Последней жертвой стала магически одаренная девушка. После связи с Ланвером ее дар пропал. Есть основания полагать, что к этому причастен барон, у которого вдруг неожиданно обнаружили слабые способности». Вот теперь мне стало неуютно. Мог ли Айрок так настойчиво добиваться меня только из-за моей магии? Наверное, мог. Но ведь он стал делать это только после того, как увидел мою настоящую внешность, а не магию. Все это время сорняки тихонечко шуршали, убираясь подальше и оставляя после себя развороченную корнями землю. Половина занятой ими территории уже очистилась, и из редеющих зарослей начали проступать остатки какой-то конструкции сгнутых металлических прутьев. Заметив их, я взволнованно привстала. Что бы это могло быть? Сорняки быстро освободили место вокруг непонятной конструкции, и мы с Тайроном, переглянувшись, не сговариваясь, спустились с террасы. Мои ботинки проваливались в рыхлой земле, и уверенно шагавший дракон подхватил меня под локоть, помогая добраться до места. Перед нами лежали остатки купола с узором, похожим на тот, что был на решетке ворот. Металл местами прогнил и проржавел. Видимо, однажды конструкция просто сложилась от ветхости и заросла травой. «Похоже, это была беседка», — озвучил Террен мою догадку. Я задумчиво кивнула в ответ, прикидывая, во сколько мне обойдется ее восстановить. Нет, кажется, это придется отложить в долгий ящик. Беседка на берегу пруда, безусловно, прекрасная идея, но сейчас есть вещи поважнее. Сорняки, тем временем, бочком обходя нас, заканчивали свое бегство. Я собиралась сделать здесь грядки, но мысль о беседке запала мне в душу. Не буду занимать ее место. Лучше разбить огород вдоль ограды, чтобы он не очень менял вид с террасы. «Убрать это куда-нибудь», — вырвал меня из размышлений голос Тейрона. Я посмотрела на остатки беседки. «Нет, пусть лежат здесь, будут мотивировать меня работать усерднее. Сейчас нам понадобятся доски». «Доски?» Дракон непонимающе поднял бровь. «Да, будем делать грядки». «Грядки». В глазах Тейрона светилось явное сомнение в том, что я знаю, что делать. А я вообще-то знала. Мечтая о доме в своем родном мире, пересмотрела тучу роликов про то, как делать высокие грядки. Их и обрабатывать удобнее, и от вредителей должны помочь. Показав, где лежат доски, оставшиеся после ремонта фасада и оранжереи, я объяснила Тейрону, что мне нужно, и выдала инструменты. Признаться, у меня тоже были сомнения, что лордов в этом мире обучают плотницкому делу. Но дракон лишь невозмутимо кивнул. Оставив его возиться с каркасом, я ушла в сад. Мне нужны были сухие ветки для дренажа, а их здесь было предостаточно. Для тех же целей пригодились и камни, выкорчеванные сорняками. Когда я собрала все необходимое, три одинаковых деревянных каркаса уже красовались вдоль стены. «Как быстро!» Тейрон лишь пожал плечами, как будто это ему ничего не стоило. Забавно, я так увлеклась, что даже не слышала звуков пилы и молотка. Мы принялись складывать на дно камни и ветки, следующим слоем были уже подсохшие старые сорняки из компостной кучи. Дракон все еще с сомнением выполнял мои указания, но носить тазы с компостом мне не позволил. Как и копать землю, чтобы заполнить ей грядки. Я лишь кружила рядом, выглядывая в земле камешки для колодца. И все-таки проглядела. «Ты знаешь, что это, Эва?» Тейрон подозвал меня, протягивая на ладони прозрачный камешек, который я тут же схватила. «Это нужное для узоров колодца. Найдешь еще, отдавай мне». Дракон улыбнулся, глядя на мою реакцию. Ему удалось найти еще один камешек, и вскоре оба оказались на своих местах. Пока он заканчивал с грядками, я приготовила ужин и отнесла в оранжерею плетёное кресло с пледом и свечку, чтобы ловить вредителей с комфортом. Ужинали мы практически на ходу, без церемонии устроившись на террасе и оглядывая результат наших трудов. «Никогда не пробовал такого блюда», — заметил дракон, осматривая кусок сочного пастушьего пирога. «И никогда не видел таких грядок». Я непринужденно пожала плечами. «Обычные грядки — это от вредителей. В оранжерее кто-то завелся, перепортил мне весь урожай. Сегодня придется всю ночь там дежурить. Гордокрылы не справились. Придется ловить самой». Дракон перестал жевать. «Я сам подежурю». «Если ты думаешь, что слабая женщина не справится с обнаглевшими медведками...» «Я думаю, слабой женщине лучше ночевать в своей постели», — припечатал Тейрон тоном, не требующим возражений. Я сдалась. «Хочет ночевать на улице? Да на здоровье». После ужина дракон ушел в оранжерею, а я приняла душ. Среди импульсивных покупок Тейрона нашлось кое-что полезное. Чудесные мягкие ночные сорочки и халат. Радуясь обновкам, я улеглась в постель, но уснуть снова не смогла. Определенно, этот дракон плохо влияет на мое здоровье, Раньше я спала как убитая, а теперь даже свежий деревенский воздух больше не помогает. Промучившись пару часов, я надела платье и вышла на улицу, пытаясь рассмотреть, что делается в оранжерее. Внутри было темно, но в неясном лунном свете сквозь стекло были видны силуэты сидящего в кресле Тейрона. Дракон то и дело подбрасывал мышей с ладони в воздух, а те радостно шмякались обратно. Но стоило мне толкнуть дверь, как гордокрылы попрятались по углам, а их кумир принял свой обычный суровый вид. «Ну как?» — шепотом спросила я. «Тишина», — ответил он вполголоса. Тишина и вправду была могильная, даже какая-то неестественная. Ни тебе сверчков, ни мотыльков, бьющихся о стекло. Как будто все живое вокруг попряталось при виде вышедшего на охоту дракона. Я вздохнула. «Кажется, никто в здравом уме не покажется на глаза дракону. Иди-ка ты в дом». Тейрон встал, возвышаясь надо мной. «Эва, ты не будешь ночевать здесь одна». «Не буду», — примирительно улыбнулась я. «Посижу здесь часок, пока не захочется спать, и вернусь. Иди, не пугай мне добычу». Дракон с минуту колебался. «Если что, кричи». Наконец сказал он и бросил взгляд на гордокрылов. Те сразу выстроились в линию, только что не отдали честь. Вскоре мы с ними остались одни. Мир вокруг начал оживать. Сначала в соседней рощице коротко пропела что-то ночная птица. Потом какой-то жучок прополз мимо моей ноги. Я сидела, не шевелясь, и прислушиваясь ко звукам вокруг. Мыши принялись со скуки играть в догонялки под стеклянным потолком. Их верещание мешало слушать, но и не давало уснуть. Неожиданно к нему стал примешиваться еще какой-то невнятный звук. Я насторожилась, глядя на грядку с луком. Звук повторился, и зеленые ростки одной луковицы ритмично закачались. Ее кто-то грыз. Изнутри, прямо из-под земли. Я резко вскочила, хватая зеленый пучок, и с победным воплем, что есть сил, дернула его наверх. Под луковицей обнаружился длинный ход, похожий на нору небольшого зверька. Но где сам зверек? Совсем рядом со мной что-то запищало и шмякнулось на землю. Луковица в руке сразу стала ощутимо легче.